Материя мысли, ее состав, а главное ее плотность, обуславливают подвижность и летные свойства мысли. Безличная радостная мысль подвижнее мысли печали. Мысль, ясно сияющая, не висит над сознанием, подобно ерму преступника, и не подавляет его. Такая мысль, будучи послана определенному лицу, мгновенно достигает его. Не думают люди о том, какими мыслями насыщают они пространство. Можно ли волей изменить состав и материю мыслей? Можно. И при некоторой тренировке достаточно быстро. Стоит подумать о том, как редко дает себе человек подобное задание. «Мысли мои, и они никого не касаются», — так полагает невежество, и отравляет себя и окружающих ядом безответственных мыслей. Вот почему так полезны размышления на тему учения. Они отрывают от личного «я», и полезны они безусловно. Когда рой личных мыслей начинает отягощать сознание, его можно отбросить, устремив поток мышления на те или иные положения, даваемые учением нашим. Можно делать это сознательно всякий раз, когда захочется переменить направление мыслей. Можно сосредоточиваться и на людях, но позабыв о себе и пытаясь уловить предоминирующую ноту их сознания на данное время. Конечно, лучше выбирать лиц, имеющих особое значение в жизни экспериментатора. В выборе следует быть осмотрительным, чтобы не получить неполезное излучение. Можно представить себе, что принесет мысль злобы, касаясь злобного сознания. Народная мудрость выражена в пословице «как аукнется, так и откликнется». Пора научиться отличать личную тягость от тягости пространственных токов и от звучания пространственной ноты на данный момент. Волны радости или тоски несутся в пространстве, чаще тоски, но легка и звеняща радость пространства. Когда новый мир состоится, и планета будет очищена от пространственных нагромождений, и люди начнут мыслить иначе, тональность пространственных волн изменится резко, и часто и мощно будет звучать радость в пространстве. Можно извлечь ее и сейчас из сфер высших, но требуется полное от себя отрешение и особая настроенность мыслей, ибо тяжко в мире сейчас.